района, дым сигареты, два вагона и колеса, вечер ровный, но нет ответа. Жизнь, куда ж ты нас занесла? Так нескромно при лунном свете поцелуй наедине. Два вагона и колеса.